Наталья Б. В подростковом возрасте, сейчас уже не знаю по какой причине, я часто теряла сознание и через какое-то небольшое время вновь приходила в себя. Два случая у меня четко отложились в памяти. Первый. Когда мне стало плохо, я действительно видела себя со стороны, чуть сверху, сидящей на стуле. Видела, как мать суетилась возле меня, давала мне таблетки. При этом я не испытывала ни боли, ни страха. Абсолютно ничего неприятного. Было напротив как-то спокойно и хорошо. Я думала, и чего мать за меня переживает? Мне это сейчас хорошо. Второй случай. Я с матерью стояла на автобусной остановке и отключилась. В это же самое время вижу, что подъехал автобус. Я в него вошла, и автобус поехал. В какой-то момент автобус тряхнул на кочке, и я опять очнулась на остановке. Второй случай точно подтверждает, что это был какой-то другой параллельный мир, мир на другой частоте. Сейчас я стала читать статьи на эту тему по причине того, что моя мама ушла в другой мир 2 месяца назад. Находясь рядом с ней, я получила еще ряд подтверждений того, что духовный мир существует, и наша жизнь не ограничивается пребыванием в теле. Наверное, недели за 2 до смерти у мамы стали появляться ОСП. Околосмертные переживания. Примечание редактора. Она видела кого-то просто глядя на стену и разговаривала с ними. При этом общалась она одновременно и с живыми, и с мертвыми. Иногда говорила мне: «Ну вот же они, посмотри!» и показывала на стену. Наверное, ее организм уже начал перестраиваться на другие вибрации, на вибрации другого мира. И я теперь точно знаю, что жизнь после смерти есть. Человеческий разум продолжает существовать или в другом параллельном мире, или на другой частоте, или на другой волне. Но он продолжает жить, и это совершенно точно.